Вступительные экзамены. Вступительные экзамены в школу национал-политического образования проходят в Эссене в 30 километрах от Цольферайна в душном танцзале, где работают три огромных электрических калорифера. Один беспрерывно лязгает и плюется паром, несмотря на все усилия его починить. С потолка свисают флаги военного министерства, каждый размером с танк. Абитуриентов 100 человек, все мальчики. Представитель школы в черной форме выстраивает их в шеренгу по 4. На груди у него звякают медали. «Вы, — объявляет он, — пытаетесь поступить в самую элитную школу мира. Экзамены продлятся 8 дней. Мы возьмем только самых чистых, самых сильных». Второй представитель школы раздает форму. Белые рубашки, белые шорты, белые носки. Мальчики переодеваются прямо на месте. С Вернером в его возрастной группе еще 26 мальчиков. Все, кроме двух, выше его. Все блондины, ни одного очкарик. Все первое утро мальчики в белых формах заполняют анкеты. Полная тишина, только скребут карандаши по бумаге, расхаживают экзаменаторы, дорычит калорифер. «Где родился твой дед? Какого цвета глаза у твоего отца? Работала ли твоя мать в учреждении?» Из 110 вопросов про происхождение Вернер может уверенно ответить только на 16, остальное — догадки. «Откуда родом твоя мать?» «Из Германии». «Откуда родом твой отец?» «Из Германии». «На каком языке говорит твоя мать?» Прошлого времени не предусмотрено. Вернер пишет на немецком. Он вспоминает фрау Елену сегодня утром, когда все дети еще спали, а та, стоя в ночной рубашке под лампой, последний раз проверяла, все ли у него собрано. Она выглядела растерянной, как будто не успевает осознать стремительные перемены в жизни. Она говорила, что гордится им, что Вернеру надо постараться изо всех сил. «Ты сообразительный мальчик, у тебя получится». Она снова и снова поправляла его воротник. Когда он сказал: «Я же на неделю всего еду», ее глаза начали медленно наливаться слезами, как будто их уровень внутри неудержимо поднимается, а фрау Елена ничего не может с этим поделать. Во второй половине дня абитуриенты бегают, проползают под препятствиями, отжимаются, влезают по канатам, подвешенным к потолку. 100 детей в белой форме неразличимой чередой проходят перед глазами экзаменаторов, будто телята. В челночном беге Вернер пришел 9-м. В лазанье по канату предпоследним, ему не справиться. Вечером ребята высыпают в вестибюль. Некоторых встречают гордые родители на машинах, другие по двое или по трое уверенно исчезают в улочках, видимо, все знают, куда идти. Вернер в одиночестве проходит 6 кварталов до спартанского хостела, где снимает койку, 2 марки за ночь, и долго лежит без сна под разговоры других постояльцев, слушая курлыканье голубей, бой башенных часов и рычание автомобилей. Это его первая ночь за пределами Цольферайна, и Вернер невольно думает о Ютте, которая не разговаривала с ним с тех пор, как он разбил приемник. Смотрела с таким укором, что ему приходилось отводить взгляд. Ее глаза говорили: «Ты меня предал», хотя ведь на самом деле он ее спасал. На второе утро проверка расовой чистоты. От Вернера много не требуется, только поднять руки или не моргать, пока ему в зрачки светит фонариком. Он потеет и переминается, сердце беспричинно стучит. Пахнущий луком лаборант в белом халате измеряет расстояние между его висками, обхват головы, толщину и форму губ, записывает длину его стопы, пальцев на руках, расстояние от пупка до глаз, длину члена. Прикладывает к носу деревянный транспортир, чтобы определить его угол. Второй лаборант оценивает цвет глаз по шкале, на которой представлено больше полусотни оттенков голубого и синего. У Вернера глаза «Химмельблау» — небесно-голубые. Чтобы оценить цвет волос, лаборант отрезает у Вернера прядь и сравнивает с тремя десятками прядей, закрепленных на доске. От самых темных до самых светлых. «Шнее», — говорит лаборант и записывает. «Снег». У Вернера волосы белее самого светлого образца на доске. Ему проверяют зрение, берут анализ крови, снимают отпечатки пальцев. К полудню он гадает, осталось ли у него что-нибудь неизмеренное. Затем устный экзамен. Сколько всего учреждений национал-политического образования? 20. Кто наши величайшие олимпийцы? Вернер не знает. Когда день рождения фюрера? 20 апреля. Кто наш величайший писатель? Что такое Версальский мир? Какой немецкий самолет самый быстрый? На третий день снова бег, лазанье, прыжки. Все под секундомер. Лаборанты, представители школы, экзаменаторы, все в формах чуть разного оттенка, записывают результаты на миллиметровке очень мелким почерком. Затем миллиметровку лист за листом вкладывают в кожаные скоршеватели, стесненные золотой молнией на обложке. Абитуриенты взволнованным шепотом гадают. «Я слышал, в школе есть моторные лодки, охотничьи соколы, тиры». «Я слышал, возьмут только по 7 человек из каждой возрастной группы». «А я слышал, только по 4». Они говорят о школе с надеждой и бравадой. Каждый отчаянно хочет, чтобы его взяли. Вернер убеждает себя. «И я тоже хочу». И все же по временам, несмотря на честолюбивые мечты, на него накатывает тоска. Он видит Ютту с кусками радиоприемника в руках, и под ложечкой начинает сосать от неуверенности. Абитуриенты взбираются на препятствие, бегают один спринт за другим. На пятый день трое выбывают из борьбы, на шестой еще четверо. С каждым часом в танцзале все жарче, так что к седьмому дню воздух, стены и пол пропитаны резким мальчишеским запахом. В качестве последнего испытания – каждый из 14-леток должен влезть по прибитой к стене лестнице, перебраться на крошечную платформу, упираясь головой в потолок, зажмуриться и спрыгнуть на флаг, который держат другие абитуриенты. Первым лезть крепкому деревенскому парнишке из Херне. Он быстро взбирается по лестнице, но, очутившись высоко на платформе, бледнеет. Коленки у него дрожат. «Трус», — говорит кто-то. Мальчик рядом с Вернером шепчет. «Боится высоты». Экзаменатор бесстрастно ждет. Мальчишка на платформе заглядывает через ее край, словно смотрит в клубящуюся бездну, и закрывает глаза. Его шатает. Тянутся бесконечные секунды. Экзаменатор смотрит на секундомер. Вернер крепче вцепляется в свой край флага. Теперь уже все в зале смотрят на них, даже ребята из других возрастных групп. Парнишку снова шатает. Ясно, что сейчас он потеряет сознание, и все равно никто не пытается ему помочь. Он заваливается в бок. Абитуриенты успевают шагнуть в сторону и подставить флаг, но не удерживают край, так что парнишка ударяется руками в пол с таким звуком, будто кто-то ломает о колено пучок хворст. Парнишка садится. Обе его руки вывернуты под чудовищными углами. С мгновения он удивленно моргает, глядя на них, словно шарит в памяти, и силится понять, как вообще сюда попал. Потом начинает кричать. Вернер отводит глаза. Четырем мальчикам приказывают вынести пострадавшего. Один за другим оставшиеся 14-летки взбираются по лестнице, дрожат и прыгают. Один безостановочно рыдает, другой приземляется неудачно и вывихивает лодыжку. Следующий собирается с духом почти 2 минуты. 15-й мальчик оглядывает танцзал, словно это бурное холодное море, затем спускается назад по лестнице. Вернер наблюдает за ними со своего места у флага. Когда подходит его очередь, он говорит себе, что трусить нельзя. Сквозь закрытые веки он видит металлические конструкции Цольферайна, огнедышащие трубы, людей, которые высыпают из подъемника, как муравьи, вход в 9-ю шахту, где пропал отец. Ютта за мокрым от дождя стеклом смотрит, как он уходит с ефрейтором Герру Зидлеру. Вспоминается вкус взбитых сливок и сахарной пудры, гладкие икры жены Герра Зидлера. «Им нужны упорные мальчики. Мы возьмем только самых чистых, самых сильных. Твой брат пойдет на шахту точно так же, как остальные мальчики из этого дома». Вернер взбирается по лестнице. Перекладины плохо остроганы, и он сажает занозы. Сверху красный флаг с белым кругом и черной свастикой кажется неожиданно маленьким. Кольцо бледных лиц обращено вверх. Здесь даже жарче, чем внизу, от запаха пота кружится голова. Вернер без колебаний подходит к краю платформы, закрывает глаза и прыгает. Он приземляется точно в центр флага. Мальчишки по сторонам издают коллективный стон. Вернер уже на полу, все кости целы. Экзаменатор щелкает секундомером, записывает, поднимает лицо. Полсекунды или даже меньше они смотрят друг другу в глаза. Затем экзаменатор возвращается к своим записям. «Хайль Гитлер!» — орет Вернер. Следующий мальчик начинает взбираться по лестнице.